Черман Сеур Кирилл Васильевич, это как-то банально и совсем неинтересно читателям. Что значит неинтересно? А вы расскажите так, чтобы стало интересно, какой был ужасный шторм и страшные скалы, как мы испугались и чудом выжили, сколько пришлось страдать, пока не нашли брошенный корабль. Можете даже написать, как у Даниэля Дефо в Робинзоне Круза, что по пути повстречали проводника, который был каннибалом, но, увидев нас, простых, кристально честных русских людей, перевоспитался, проникся человеколюбием и привел к таинственному кораблю. Хорошо, я подумаю. Князь смутился, потупив взгляд. Конечно, подумайте. И еще, показали взглядом на шкатулку. Петр Дмитриевич, мы с вами компаньоны, так сказать, товарищи по общению с музой. Поэтому, приходите за любым советом, без денег. Буду рад оказать помощь. Парусник опустил якоря на том же месте, где были ранее обнаружены старинные артефакты. Под ним, на дне, на глубине 37 метров, все было без изменений. Даже затопленная древнеримская галера по-прежнему лежала на боку вместе со своими глиняными черепками. А вот сфинксы, которые вселенец хотел поднять и доставить в Петербург, их не было, точнее были, но только другого цвета. Ланин удивленно почесал затылок, начал рассуждать. Получается, фигуры самостоятельно меняют цвет. Вот так металл, со странным названием, ай да находка. Матросы подтащили к борту большую бочку, с привязанным к ней грузом. Ваше сиятельство, бомба готова. Прикажите поджигать фитиль и закрывать крышку. Закрывайте, обмазывайте, чтобы не попала вода, и аккуратно отпускайте вниз. Будух-дух, водная гладь вздрогнула и пошла кругами. Спустя несколько минут, князь громко хлопнул в ладони, обратился к многочисленным зрителям на палубе. Смотрите внимательно по сторонам. Взрывом должно поднять со дна на поверхность две большие фигуры львов с крыльями. По крайней мере, я на это надеюсь. Увлеченно прикусили губу и начали водить пальцами по платку, изменять состояние чудородного металла. Один из матросов, видимо самый глазастый, встрепенулся подобно поплавку, начал прыгать, показывать пальцем в сторону волн. Смотрите, там что-то есть, большое, желтое, а вон еще одна, кричали уже с другой стороны борта. О, мой бог, ничего себе, какие громадины, разносились возгласы удивления со всех сторон. Волконский присмотрелся к появившимся из пучины сфинксам, протер глаза, удивленно перевел взгляд на Ланина. Милейший Кирилл Васильевич, они, что, золотые? Схер принце, вы же просвещенный человек, и знаете, что золото тяжелее водой плавать не может, но, ваше то, плавает, почему? Потому, что это не золото, а какой-то другой древний металл, который не тонет в воде. А почему он не тонет, откуда я знаю? Привезем в Петербург, будем разбираться. А на чем повезем? Ланину начали надоедать глупые вопросы Волконского. Предлагаю на этом корабле, монсхерами, или у вас есть другие Moins de Livraison, средства доставки. Франц, господа, могу задать вопрос? К собеседникам подошел капитан. Я правильно понимаю, вы хотите погрузить статуи на борт империала? Верно, вселенец кивнул головой. Вон туда, между мачтами, возьмем и аккуратно засунем. Я все рассчитал, места хватит. Рогов удивленно вскинул брови. Ваше сиятельство, простите, они же перегородят палубу, да еще высунутся наружу, и будут мешать нижним парусам, а без парусов мы не сможем нормально двигаться. А если разместить позади, на корме, исключено, там рули и бизань мачта, все управление кораблем. Добытчик сокровищ нахмурился, сжал кулаки. И что теперь? Прикажите снова искать новый корабль? Слушайте, а может спилить какую-нибудь мачту, чтоб не мешало, а на ее место поместить фигуры? На Ланина посмотрели, как на ненормального. Князь сморщился. Понимаю, сморозил глупость. А что делать? Мы же шли именно за ними. Вся экспедиция задумана ради них. Нам без них возвращаться нельзя. Так, подполковник захлопал в ладоши, громко обратился к офицерам. Господа офицеры, все сюда. Эти здоровенные дуры, как-то надо погрузить на корабль и доставить в Петербург. У кого есть идеи, даю 1000 рублей. Военные пожимали плечами, надували щеки, чесали лбы и затылки. Господа, две. Сам бы подал предложение. Да, даю возможность заработать. Идей по-прежнему не было. Командование решило применить репрессивные меры. Народ, пока не придумаете, будем торчать здесь до судного дня. Поэтому поторапливайтесь. Неужели нет ни одного предложения? Где-то в районе Полубака прапорщик Новиков нашел подчиненного, новоявленного унтер-офицера Егорова, потянул за рукав, дыхнул в ухо чесноком. «Слушай, сюда, унтер, если ты прямо сейчас не придумаешь, как эти хреновины притащить в Петербург, обещаю, вернемся в Коломну, сделаю все, чтобы тебя разжаловали в солдаты, а потом сгною в нарядах. Ты понял меня, Ась? Не слышу, вы же мне, как же, так?» Послышалось в ответ обиженное лопотание. «Господин подполковник», — Новиков громко привлек внимание князя, — «у унтер-офицера Егорова есть дельное предложение, хочет слово молвить». Вселенец удивленно нашел взглядом бывшего солдата. «Давай, Егоров, говори, ваше высокоблагородие, я, вот, тут, покумекал, что, кабы это, по-нашенски, по-простому и...» Егоров затих, мысленно провалился в какую-то яму, при этом ускоренно о чем-то соображал. «А что, если их взять, привязать тросом и тянуть вслед за кораблем, как корову на веревке? Тады небось грузить не надо, пущай сами плывут, они же легкие, как корову, говоришь?» Ланин прищурил глаза. «А ведь отличная идея, как будто прочитал мои мысли. Молодец, зайдешь вечером, получишь награду». «Что, унтер?» Новиков похлопал Егорова по спине. «Я же говорил, далеко пойдешь, а ты не верил. Выйдешь от князя с деньгами, занесешь половину». Лейтенант Королевского флота Андре Дежезев де Сандаль постучал в дверь кают-компании. «Монсиеур ле принце, епиукс ентрер куелкуес минутис, уникуестион трс импортанте». «Господин князь, могу войти на несколько минут, очень важное дело». «Франц, заходите, Андрей», — ответили с другой стороны. Француз заносчиво вскинул орлиный нос, толкнул дверь и протиснулся внутрь. «Чер принце, йотаи уникуестион санцернант нотри аст сортовиц воус». «Любезный князь, у меня вопрос по нашему с вами соглашению». «Франц», — вселенец оторвался от каких-то бумаг, поднял голову. «Андрей, давно доказано, любой француз, даже дворянин, находясь среди русских, почти мгновенно проходит процесс обучения языку носителей. Вы с нами уже 2 дня и 2 ночи, более чем достаточно, чтобы шпарить на русском как хорошо смазанный механизм, безостановочно, с шутками, прибаутками и поговорками. Так, что, милостивый государь, ничего не стесняйтесь, смело говорите на великом и могучем. Что у вас за вопрос?» Лейтенант сглотнул слюну и заторобанил почти без рязанского акцента. «Я хочу, чтобы вы увеличили сумму в моем личном контракте». «Что?» Вселенец вопросительно откинул голову. Попытался спародировать поведение настоящего одессита. «Граждане, дорогие, что же это делается на белом свете? Второй день на корабле, а уже гнет пальцы веером. Нет, таки надо было его сразу топить. Даже не так, сперва топить, потом повесить, а затем снова утопить. И были бы все счастливы и довольны. Не надо меня топить». Гость отрешенно заморгал ресницами. Попятился к двери. «Надо проявлять человеколюбие и милосердие. Очуметь. Вы мне еще про идеалы французской революции напомните. Ты посмотри, как заговорил. И почему иностранцы считают, что все русские мягкие, добрые и легко поддаются на уговоры? С чего вообще такое мнение? Я, вот, совсем не такой. Сейчас разозлюсь и начну придумывать, как буду убивать тебя. Ау, уже придумал. Сварю как лягушку. Ты же лягушатник. Вскипячу на медленном огне. Часа через полтора как раз дойдешь». Андре выслушал и спокойно, совсем не остерегаясь угроз, ответил: «Вы не сделаете этого, потому что для повышения суммы в контракте есть причина». «И что за причина?» «Сперва давайте оговорим сумму. Я хочу дополнительно 150 тысяч». Князь резко выдохнул, побарабанил пальцами по столу. «А почему не миллион, не 2, не 10? Это 5% от того, что вы получите, узнав от меня информацию». «Что за информация?» «Сперва подпишем новый контракт, или дайте слово дворянина, что заплатите мне 400 тысяч, после того, как я все расскажу». Вселенец поднялся из-за стола, вплотную подошел к Десандалю, посмотрел в глаза. «Хорошо, я дам слово, но сперва ты скажешь, где находится ключ от сейфа капитана, а потом, в каком месте находится казна корабля. Договорились?» «Да, схер принце». Ланин стоял на самом нижнем уровне трюма, полностью забитым ящиками. «И что в них такого, за что я должен заплатить сумасшедшую сумму?» «Ау, вот реэксцеллинце». Глаза француза отсвечивали алчным огнем от света факела. Он рукой показал вдаль забитого до потолка пространства. «Здесь несколько тонн серебряной руды. О серебре в трюме знал я, капитан и еще один офицер, который остался на острове. Мы должны были доставить руду в Марсель, в обход королевской таможни. Всего лишь серебро, совсем без энтузиазма, даже с расстройством, произнес князь. И какой процент содержания его в этой руде? Не знаю, пожали плечами. Я знаю лишь то, что в ней точно есть серебро. Так может его Сгулькин нос? Вселенец недовольно скривил лицо. А я уже пообещал тебе такие деньги. Похоже, кто-то хочет меня обмануть. Ох, чувствую, не доживешь ты до Петербурга. Повешу вместо флага на мачте, и будешь отпугивать чаек. Князь почесал затылок, обратился к матросам. Ребята, откройте ящик, посмотрим, что там. Он отошел в темное место, незаметно достал платок, просканировал содержание руды. Серебро 39-34, железо 17-2, цинк 9-81, медь 6-72, золото 0-0-0-34, серебра не густо. Нехорошие мысли ядом поползли в голову. Золото, вообще 0,1. Что, здесь, есть, золото, золото, золото. Хищная часть вселенца мгновенно вынырнула из омута небытия, выбралась на берег, оскалилась, щелкнула зубами и высунула длинный язык. Если в руде есть хотя бы микрограмм золота, хоть один одинешенькин, даже граммулечка, то о, рациональная часть предупреждающе вытянула вперед руки. Так, стоп, отставить. Спокойно, не будем торопиться и спешить с выводами. Сперва все проверим. Да, чего там проверять? Беспредельщица не хотела успокаиваться. Просто рвала и метала сознание, раскидывая по сторонам ошметки. Француз не знает о том, что есть золото. Он даже не в курсе, сколько здесь серебра. Процентное соотношение состава руды срочно нужно менять. А значит, после всех процедур у меня половина трюма будет забита золотосодержащей рудой. Даже не рудой, черти меня задери, а чистым, высокопробным золотом. Мать честная, тихо прошептали, открыв глаза. Да, я обладатель золотого галеона. Вселенец вернулся из темноты на свет Божий. Подозрительно дружелюбно посмотрел на Деса Андаля. Сколько ты говоришь тут руды? Огромный красно-золотистый шар солнца медленно клонился к закату, играл в водной глади огненными бликами. Фантастические облака, словно подсвеченные адскими кострами, непрестанно формировали волшебные силуэты. Тени от них кружились, бежали по волнам, переливами отражались в блестках искристой воды. 6 офицеров 22 артиллерийской бригады расположились на плетеных креслах на верхней палубе, развели руки в стороны, вытянули ноги, закрыли глаза. Подполковник Ланин проводил гипнопсихологическое занятие с личным составом по своей собственно разработанной методике. Он медленно ходил позади людей и успокаивающе монотонно бубнил: «С каждым звуком моего голоса вы все глубже и дальше погружаетесь в состояние покоя и отдыха. В голове нарастает приятный легкий туман. Под шелест волны далекие крики чаек зарождаются прекрасные четверостишья романтических стихов». Прапорщик Новиков приподнялся в кресле и обернулся в сторону мозгоправа. «Ваше сиятельство, а если у меня ничего не зарождается, и в голове одни беспутные мысли?» Вселенец подошел, надавил на плечи Новикова, уложил двоечника на место. «А если у кого-то что-то не получается, дам команду, и он пойдет отжиматься много-много раз, а по прибытию в Коломну получит 20 нарядов на работы в конюшне. Я продолжаю. Легкость в теле нарастает, усиливается. Тело расслабляется, руки и ноги становятся невесомые, как будто из ваты, голова свободна от мыслей, теряется ощущение времени, медленно и ненавязчиво рождаются прекрасные поэтические строки». Подполковник остановился возле поручика Левашова. «Юрий Михайлович, слушайте только мой голос, все другие посторонние звуки и мысли уходят далеко за горизонт, теряется ощущение времени, звучит только мой голос». И он спрашивает: «Как вы относитесь к стихам?» «Хорошо отношусь, ваше сиятельство. По молодости, когда влюбился в первый раз, даже пытался сочинять. Правда, ничего не получилось. Ничего страшного, сейчас научитесь. Не сомневайтесь, ни о чем не думайте. Только вы и мой голос. Попытайтесь просто расслабиться, вспомнить ваши давние чувства и сказать в рифму первое, что придет на ум». Вселенец поводил пальцами по платку. «Слушаю вас». Поручик глубоко вздохнул и произнес: «И мне до тебя, где бы ты ни была, дотронуться сердцем нетрудно. Опять нас любовь за собой позвала, мы вечная нежность друг друга». «Неплохо, господин Левашов», — похвалили поручика. «Сосредоточьтесь на моем голосе и продолжайте мыслить в том же направлении. Ваше сиятельство, простите ради Христа», — прапорщик снова не выдержал. «Очень чешется в носу, Хочется чихнуть. Можно, я быстро? Нельзя. Кто начнет чихать, сразу понижу в звании. Сожмите зубы, терпите. Ланин вновь увел повествование в туман. Господа офицеры, ваша голова наполняется разумом, мудростью, светом. Ваш мозг отключается и отдыхает. Восстанавливаются нервные клетки. Они наливаются силой, энергией, талантом. Проникают все глубже и глубже в кору мозга. Гипнотизер подошел к следующему подопытному кролику, штабс-капитану Смирнову. Александр Дмитриевич, мой голос рядом. И теперь задаю вопрос вам. Как относитесь к поэзии? Говорите. Увы-с, месье князь, абсолютно ничегошеньки не понимаю. Ответили с закрытыми глазами. Не мое-с, вот, шпагой махать или там подраться ради дамы или на дуэли кого подстрелить. Это всегда с удовольствием. А стихи? Нет, не мое-с. Хорошо, расслабьтесь. Полная пассивность, отсутствие каких-либо мыслей и движений тела. Скажите первое четверостишье, которое появилось у вас в голове. Например, про волны, море, бурю. Штабс-капитан улыбнулся и процитировал. Я помню море пред грозою, как я завидовал волнам, бегущим бурной чередою, с любовью лечь к ее ногам. Вселенец посмотрел в платок, сделал несколько движений пальцами. Замечательно, Александр Дмитриевич. Постарайтесь запомнить и проговорить про себя стих несколько раз, а все остальные продолжают слушать мой голос. Ощущение приятного блаженства души и тела. Вы наслаждаетесь этим необыкновенным внутренним комфортом и прекрасными стихами, которые постепенно возникают в голове каждого из вас. Вы видите их, чувствуете, готовы перенести на лист бумаги. Ваше сиятельство, прапорщик Новиков вновь не выдержал. У меня в голове такой сумбур и беспорядок. И настроение поганое. Признаюсь, с детства не терплю стихов. А этого ухажера, рифмоплета, который вел Софьюшку, просто порвал бы, растоптал, раздавил вместе с его гнусными стишками. Не дай бог встречу. Убью гада. Успокойтесь, сударь. Расслабьтесь. Соберитесь силами и скажите первое, что придет в голову про любовь и ревность в стихах. Давайте, 3-4. Я приказываю, говорите. Прапорщик сделал глубокий вздох, как будто собрался разбежаться и нырнуть вглубь метров на 10. Пока люблю, ревную все равно. По поводу, без повода, вздыхая, смотрю часами в темное окно, знакомую фигурку поджидая. А если перестану ревновать, дорогой безразличия шагая, и ложь за правду стану выдавать, любовь ли это, право же, не знаю. Присутствующие, услышав большой стихотворный экспромт, вышли из транса и удивленно посмотрели на прапорщика. Григорий Иванович, доктор психодиагностики, довольно покачал головой, похвалил прапорщика. Вы, батенька, талант, друзья, поаплодируем господину Новикову. А теперь, раз все вышли из транса, закончу занятие и подведу итоги. У вас в голове возникло несколько стихотворений, все расходимся по каютам, берем письменные принадлежности и переносим придуманные произведения на бумагу. Через час сдаем. Вопросы есть? Спросили для вида, и тут же ответили сами себе. Вопросов нет. Исполнять. Князь Волконский, потрясенный увиденным, подошел к Ланину. Чер Кирилл Васильевич, куест це куеце етаит, милейший Кирилл Васильевич, что это было? Франц. Вселенец гордо поднял подбородок, чуть подался вперед, похвастался. Системе уникуи деформатиан дисофициерс ду принц Ланин. Уникальная система обучения офицеров имени князя Ланина. Франц. Волконский красноречиво свел густые брови в линию. И чему учит эта система? Искусству красиво складывать слова в рифмы, а рифмы в стихи. Не понял, а зачем им это? Как же, милейший Петр Дмитриевич, каждый офицер, особенно артиллерист, особенно 22 артиллерийской бригады, должен разить врага не только оружием, но и силой слова. Так сказать, уметь фехтовать глаголом и рифмой. А если серьезно, в последнее время заметил, что они мучаются бездельем. Надо было чем-то занять. Подумал, решил, пусть пишут стихи. Будет замечательно, если у кого-нибудь получится. Не получится, да и черт с ними. Вы в курсе, что я, с недавнего времени, являюсь владельцем московского журнала «Вестник Европы», и как собственник ощущаю полное отсутствие интересного материала для читателей, особенно стихов. Князь поправил себя. Хороших стихов. Глаза Волконского прищурились, а затем расширились до неприличия. Вы, собственник журнала «Вестник Европы», правда? Охо-хо, житие мое. Вселенец горестно выдохнул, показывая, какая тяжелая доля у владельцев заводов, газет, пароходов. Князь тут же забыл, о чем хотел узнать. Другие мысли мгновенно заполонили его голову. «Кирилл Васильевич, милейший, голубчик, так может напечатаете мои мемуары? Мы с вами давно знакомы, съели не один пуд соли. Сами меня консультировали и поправляли в моем сочинительстве». Ланин улыбнулся просто, открыто, как это могут делать только честные и прямые люди. «Конечно, любезнейший Петр Дмитриевич. Правда, как критик, я могу забраковать ваши труды, как главный корректор их изменить, дописать или убрать половину текста. Зато, как собственник, все, что останется после критика и корректора, на 100% опубликую». Волконский захлопал ресницами. «И во сколько мне это обойдется?» «Да, полно, сударь. Какие деньги? О чем вы? Разве 100 000 ассигнациями – это деньги?» «Так, один смех. Сколько?» Глаза писателя полезли на лоб. «Зато, гарантирую, доход от продажи журнала и тираж будет в 3 раза больше обычного. Вы же хотите этого?» В ответ нервно сглотнули слюну. «Очень хочу». Утром следующего дня прапорщик Новиков нашел на палубе одного из своих подчиненных. Строго посмотрел на солдата, грозно сдвинув брови. «Коровин, загрызи тебя карась. Знаешь, что сегодня вечером, среди господ офицеров, состоится литер-рыбатли, литературный батл, англ, на большие деньги». Чигость сматал, моргал глазами, крупный дородный детина, из последнего набора, больше похожий на медведя, чем на солдата. «Твась, оглоблястая росовая, забава будет, вечером, среди господ офицеров. Кто самый умный и быстрый в составлении стихов, победителя наградят. А-а-а». Парень понятливо помахал кудлатой головой, выпучив большие коровьи глаза. «Слушай приказ, сейчас будем тренироваться. Ты сказываешь слово, которое первым придет в твою деревянную голову. Я слушаю, подбираю рифму, а после на эти слова быстро сочиняю стих. Уразумел? Не, а ты че, дурак что ли? Никак нет, ваше благородие. Просто не понял, уже больно заковыристо. Объясняю. Сказал слово, к примеру, печка. Я подобрал под него слово в рифму, свечка. Потом придумал небольшой стих. На окне горела свечка, а в углу пылала печка. Мама булки испекла, всех обедать позвала. Тепереча, понял, ага, сказывай слово. Любое, любое, любое, любое, любое, любое. Медведь наморщился и затих. Ну, христопродавец, чага молчишь, думаю, ваше благородие. Чего думать, ядреный пень тебе в кочерышку. Говори, давай. Парень вспомнил что-то хорошее, доброе, родное. Улыбнулся и произнес, деревенька, деревенька, ступенька, тут же парировал прапорщик, и почти сразу выдал, утонула в снегу деревенька, вдалеке от проезжих дорог, пухом белым покрыты ступеньки, из трубы вьется легкий дымок. Так, поэт-нагибатор довольно потер ладони, хорошо пошло, давай следующее слово, хотя нет, подожди, он заметил идущего у противоположного борта унтера Егорова. Егоров, мухой ко мне. Быстро назови любое слово, не думая, рысью. Империал, ляпнул бывший солдат на автомате. Прапорщик начал активно чесать затылок. Старался вытащить из памяти слова для рифмы. Империал, реал, триал, курял, вот, попал, не получалось. Раздосадованно махнул рукой. Давай, другое слово. Государь-император. Прапорщик надулся, покраснел. Егоров, иди отсюда. У меня вдохновение пропало, пока ты рядом. Коровин, давай снова. Ты, у тебя получается лучше, чем у этого олуха. Родное, ваше благородие, молодец. Новиков тут же защелкал пальцами. Родное, святое, голубое. Звучать будет так. Все родное здесь, святое. Всюду трели соловья, сверху небо голубое, а кругом цветет земля. Часть 2, глава 5, прелюдия 5. Туда ехали, за ними гнались. Оттуда едут, за ними гонится. Какая интересная у людей жизнь. Фильм. Не бойся, я с тобой. Над морем, примерно в полумиле, впереди, от флагмана английской эскадры принцесса Элизабет, полыхнула широкая и длинная молния. Оглушительно прогремел гром. Через несколько секунд хлынул сильнейший ливень. Капли, подобно гороху, отскакивали от вороньего гнезда на несколько дюймов. Снова и снова вспыхивали молнии, грохотало так, что закладывало уши. Ливень прекратился внезапно, как и начался. Моряк глубоко вздохнул. Судорожно осмотрелся. Верхушки мачт горели призрачным бело-голубым светом. Из каждой в черное небо вырастала бледная свеча длиной примерно с человеческую руку. Эти столбики света излучали неземное сияние. Они то и дело пульсировали, то становились ярче, то вдруг бледнели, чтобы в следующую секунду вспыхнуть еще сильней, словно призывая кого-то или что-то, и оно появилось. Слабое радужное мерцание, как бы световой смерч, возник из тонкого воздушного водоворота. Он быстро приближался, расширялся, наливался силой и плотью, превращаясь в призрачный корабль старинной конструкции. Корма и нос все в дырах и отверстиях, по бортам облупившиеся деревянные украшения, истлевшие до лохмотьев паруса. На гафеле болтается флаг, изорванный до того, что невозможно определить его национальную принадлежность. Ужас моря, летучий голландец приближался все ближе и ближе. Уже можно различить лица людей, стоящих на реях и вантах проклятого корабля. Но это не лица, а изъеденные временем черепа. Они скалились и хищно стучали зубами, из-под своих головных повязок и сдвинутых на бекрень треуголок. Размахивали руками, облезших до костей, в которых были зажаты клинки. «Господи всемогущий, спаси и сохрани!» Из последних сил произнес наблюдатель и лишился чувств. Глава 5. Три корабля английской эскадры вынырнули из утреннего тумана. Почти вплотную подошли к французскому фрегату с развивающимся на топе флагом с синим Андреевским крестом. Подозрительно осмотрели странный парусник. Подумали, переговорили. С флагмана принцесса Элизабет раздался выстрел из пушки. Чер Кирилл Васильевич, князь Волконский, опустил подзорную трубу, повернулся к Ланину. Решил похвастаться знаниями морских сигналов. Британцы подали сигнал остановиться и лечь в дрейф. А мы сейчас, что делаем? Стоим, монсхерами. А зачем они подают такие странные сигналы, раз мы и так стоим? Волконский пожал плечами. Не знаю. Он снова поднял трубу и посмотрел на английское судно. Выбросили красные и белые флаги. Значит, ждут нашего представителя на флагмане для переговоров. Или проверки документов. Проверки документов? Вселенец переспросил недовольно. А больше они ничего не хотят? С какой радости мы должны показывать документы? Волконский удивленно расширил глаза. Хотя бы потому, что их больше. Было больше. Ланин произнес странную фразу, направляясь на шканцы, где находился капитан. Будет меньше. Шлюпка с большим белым флагом и французской надписью на боку «Империал» остановилась ровно на половине пути между судами. Дождалась ответной шлюпки с надписью по-английски «Принцесса Елизабетх». Со стороны англичан из шлюпки приподнялся офицер и гневно произнес: «Я, Джон Миддлтон, лейтенант Королевского флота Его Величества Георга III. Кто вы такие? Куда идете? Что везете? Почему не выполняете приказа прибыть для проверки документов?» С другой лодки застрочили на неизвестном наречии. Лейтенант нахмурился. Решил еще раз повторить вопросы. «Кто такие? Куда идете? Что везете? Кто-нибудь понимает меня? О чем спрашиваю?» Ему еще более красочно пробубнили в ответ. «Я ни черта не соображаю». Офицер начал закипать. Обратился к одному из матросов. «Смит, ты вроде знаешь французский, немецкий и немного испанский. Спроси у него, кто они такие и говорят ли на нормальных европейских языках». Моряк отпустил весло. Поднялся на ноги. «Парлисту франсайз, вы говорите по-французски, франц, диуч спречен, по-немецки говорите, нем, хаблас испанал, вы говорите по-испански, исп». В ответ на слова моряка, в соседней шлюпке приподнялся высокий кудрявый человек, деловито поставил одну ногу на кромку борта и гордо произнес непонятную речь на неизвестном языке. Примерно следующего содержания: «Незнакомцы, я ни черта не понимаю, что вы хотите и что вам надо, поэтому идите, найдите нормального переводчика, а потом что-то спрашивайте, неучи». Закончив говорить, он показал рукой, чтобы лодка британцев отправлялась в обратном направлении. Английский офицер так ничего и не понял в произошедших событиях, и видя, что незнакомцы возвращаются, велел грести в обратную сторону. Капитан эскадры Оливер Сандерленд строго посмотрела на вернувшегося лейтенанта. «Докладывайте, Миддлтон, что удалось узнать?» «Увы, сэр, ничего. Какие-то дикари абсолютно не знают ни одного европейского языка. Бормочут, жестикулируют, даже угрожают. Пытаются что-то сказать. Ни я, ни матросы ничего не поняли». Сандерленд повернулся к стоящему рядом человеку. «Что скажите, лорд Гавильтон? Ваше мнение?» В ответ пыхнули трубкой. Презрительно вытянули губы. «Джентльмены, кажется, это французский корсар. Причем все признаки разбойника налицо. Посудина французская, флаг весит непонятный. Насколько знаю, такой есть у диких варваров из Московии. Только у них нет таких кораблей. На переговоры не идут. Документы показывать отказываются. Нагрубили нашему офицеру. Вывод один. Пират чистой воды. Так, что думаю, если утопим его, то совершим богоугодное дело, за которое зачтется, как здесь, на земле, так и на небесах. Хэмэм, капитан прикусил губу, раздумывая. Милорд, вряд ли получится сделать это легко. У разбойников большое количество пушек, зато у нас 3 корабля. А еще, за нас фактор внезапности. Они до сих пор даже не открыли порта. Поглядите в трубу. Палуба пустота. Похоже, все спят, или большой недокомплект команды. Так, что госпожа Фортуна сегодня на нашей стороне. Капитан Сандерленд, командуйте боевую тревогу. Вселенец с интересом смотрел на англичан, ждал, и дождался своего. На всех кораблях эскадры прозвучали сигналы тревоги, и они спешно начали готовиться к бою. «Отлично», — произнес Ланин. Он отошел в сторону, чтобы никто не увидел, чем занимается. Развернул платок, постучал пальцами по изображению флагмана неприятеля, увеличил его, выбрал несколько пушек спереди, объединил в один объект и начал увеличивать массу. Вес орудий, захваченных артефактом и слитых в одно целое, стал мгновенно увеличиваться. Несколько секунд и пушки потяжелели до неприличия, с треском продавили верхнюю палубу, с грохотом упали на вторую, проломив в ней огромные дыру. Не останавливаясь, разнесли в щепки третью. Через мгновение проломили днище. Со стороны могло показаться, что кто-то взял и огромным ножом отделил часть передка флагмана, до самого основания, вырезал, словно кусок из пирога. Принцесса Элизабет по инерции дернулась, словно ее грубо толкнули вперед, стала заваливаться на нос, в то время как высокая корма начала подниматься. В трюм хлынули потоки воды, фрегат медленно потянуло под воду, люди заскользили по палубе, гроздями посыпались вниз. Не могло быть и речи о том, чтобы попытаться спустить шлюпки. Оставалась только одна возможность – немедленно прыгать и стремительно отплывать от громадного водоворота, который вот-вот образуется на месте идущего ко дну корабля. Атака эскадры прекратилась. Англичане замерли в нерешительности, соображая, что происходит, а затем кинулись спускать шлюпки, чтобы спасти утопающих. Французский пират, по-прежнему, безжизненный, стоял в стороне. Его палуба превратилась в огромную зрительную площадку. Кто посмышленнее залезли на мачты, повисли на веревочных лестницах и канатах, и оттуда, как из портера театра, рассматривали происходящее. Парусник продолжал погружаться, все больше и глубже. Колокол на юте под действием качки мрачно звонил, как бы возвещая близкий конец плавучего гиганта. Зрелище было страшное и в то же время величественное. Огромное туловище, вставшее почти вертикально, быстро уходило под воду. Исчезло основание фок-мачты, потом ствол грот-мачты, и напоследок корма скрылась из вида. Стена воды расступилась, закружилась, подобно огромной воронке, и растеклась по морю, теряясь вдали. Все было кончено. Могучий военный корабль, еще вчера горделивый и величественный, растворился в бездонной темноте глубины. Легкомысленный ля-француз, посчитав, что самое интересное закончено, хотя спасательная операция была в самом разгаре, принял решение покинуть место рандеву. Отсалютовав флагом, незнакомец аккуратно обошел место кораблекрушения, распустил паруса и, словно большая птица, помчался по своим делам. Каюта бывшего капитана «Империала» была комфортной, большой, светлой, богато обставленной резной мебелью. Ощущение роскоши усиливалось при взгляде на высокие окна кормовой галереи. Соляный налет и брызги так испещряли их, что в ярком солнечном свете они напоминали разноцветные витражи кафедрального собора. Посыльный матрос постучал в дверь, отвлек вселенца от раздумий. «Ваше сиятельство, Антон Иванович просит вас срочно подняться на палубу». «Что случилось?» «Странное судно по курсу, не падает сигналов, на борту никого нет, болтается на волнах без парусов». «Хорошо, сейчас подойду». Ланин поднялся на шканцы, раздвинул подзорную трубу. Хорошо разглядел неизвестный корабль, его голые, обломанные мачты, с обрывками парусов, облезлые бока и бушприт отлично прорисовывались на фоне залитого светом горизонта, мачты резко раскачивались в такт волнам, на палубе была пустота. «Вижу корабли, что?» – произнес вселенец. Рогов крутил в руках свою трубу. «Это не просто корабль, ваше сиятельство, это брошенный корабль». Ланин согласился с капитаном. «Брошенный корабль, и что?» «Милейший князь», — не выдержал Волконский, который оказался как всегда рядом. «А если это не просто брошенный корабль, вдруг это знаменитый летучий голландец, и там много сокровищ, мы должны срочно его обследовать, и все, что найдем, заберем себе». Ланин убрал от глаз трубу. задумчиво почесал щеку. «А если там нет сокровищ, или там на борту какая-нибудь зараза, пойдете туда, все заболеете, и что я тогда буду с вами делать?» Волконский решительно замахал руками. «Чер принце, куел Генри де Инфицион, Ригардис ле Навире, Саца куе, ил флотти сур ла мер ди пу исланг тимпс, мими эс ил игриковаиту не инфицион, таутаураид дис пару ди пу исланг тимпс». «Любезный князь, какая зараза! Посмотрите на корабль, на его паруса, его давно носит по морю. Даже, если и была зараза, все давно выветрилось». Франц Ланин снова поднял трубу, долго разглядывал незнакомый парусник, после чего возразил: «А если не выветрилось?» Предвзятый взгляд промелькнул в глазах Волконского. «Кирилл Васильевич, я вас не узнаю, неужели русский дворянин, офицер, да еще артиллерист, боится какой-то заразы?» Губы подполковника искривились, что можно было принять за улыбку. «Никто, ничего не боится, милейший, только, там, ничего нет, это ваши предположения, а я чувствую, что корабль доверху забит сокровищами, камни, золото, драгоценности, они зовут нас, сияют, переливаются, мансиеур леца питыне». Волконский изящно махнул ладонью Головину. «Требую остановить корабль, для осмотра и поиска сокровищ». Капитан перевел взгляд на Ланина. «Ваше сиятельство, что прикажете делать, что делать, что делать?» Ланин осмотрел притихших господ офицеров. Ему несложно было представить, какие чувства они испытывают. Все рвались на поиск сокровищ. Все, как один, разом плевали на болезни, заразы и прочую ерунду. Вселенец мысленно махнул рукой. «Давайте уже, останавливайтесь. Будем искать ваше богатство. Только поверьте моему чутью, нет там ничего». Через час шлюпка с искателями сокровищ вернулась на корабль. Первым на борт поднялся Волконский. Проходя мимо Ланина, он расстроенно вздохнул, ни слова не говоря, прошел к себе в каюту. С таким же настроением на палубе появились господа офицеры. Все были в подавленном состоянии, с хмурыми лицами. «Ничего там нет, ваше сиятельство. Пусто как в склепе. Темнота, тишина, грязища, вонища, да всякая дрянь в трюме». Последним из шлюпки вылез бывший новобранец Коровин. Единственный, кто был доволен поездкой, среди всех искателей сокровищ. В руках солдат держал неказистый ночной горшок. «Коровин, ко мне, шагом марш!» Князь позвал рядового. «Где взял?» «Тама, ваше высокоблагородие!» Махнули рукой в сторону чумного корабля. «Господам офицерам не нужен, а я подумал и забрал, в хозяйстве сгодится». «А что, чудная вещь, дай посмотреть!» Протянули руки к находке. «Он, что медный, не могу знать, я в горшках не разбираюсь». Вселенец быстро проанализировал состав металла, удивленно поднял глаза на солдата. «И много там такого добра, завались, ваше сиятельство, почти цельный корабль». Ланин вскинул голову, хищно блеснул глазами. «Господа офицеры, все ко мне, и пожалуйста, кто-нибудь, срочно позовите князя, у меня важное сообщение». «Господа», — произнесли с помпезностью, когда все собрались, — «с каких пор в государстве российском серебряная посуда перестала считаться богатством?» «Молчать!» — грозно повысили голос. «Судари мои!» — угрожающе помахали ночным горшком. «По-моему, вы зажрались. Наверное, я слишком много плачу, что вы почувствовали себя небожителями и оторвались от земли, матушки. Проще надо быть, господа. Да, это низкопробное серебро с небольшой примесью меди, но, тем не менее, это серебро, мать вашу, серебро. Так, что давайте-ка оставим ваши дворянско-благородные замашки голубых кровей, подгоним корабли друг к другу и быстро перегрузим необходимый для нас груз. Но, ваше сиятельство, мы же хорошо рассмотрели, это вовсе не серебро», — попытался возразить штабс-капитан Смирнов. «Отставить разговорчики, мне, как командиру, видней, что серебро, а что нет. Сказал серебро, значит серебро. Построить всех цепочкой, и быстро начинаем погрузо-разгрузочные работы». Два человека, редактор и писатель, встретились в кают-компании для обсуждения эпизода, связанного с поиском сокровищ на неизвестном корабле. Жаркий спор длился уже четверть часа. Посередине стола лежала достаточно большая горка ассигнаций, которую спорщики по очереди передвигали в сторону друг друга. Волконский достал из шкатулки две солидных пачки банкнот, перевязанные нитками, положил в общую кучу и подвинул в сторону собеседника. «Чер принце, е пропасе дедире атаут ле мондикуе ле навирикуе ноу савон свисите хиер ест ле флинг дучман». «Милейший князь, я предлагаю всем сказать, что корабль, который мы посетили вчера, это знаменитый летучий голландец. Франц, Ланин посмотрел на деньги, как будто это была небольшая стопка резаной бумаги, скривился, отодвинул ее от себя в обратную сторону. Нет, уважаемый Петр Дмитриевич, летучий голландец, это выдумка, сказка, фантастикуя, фантастика. Франц, не более чем страшилка для пугливых моряков. Даже, если он существует и появляется, то скорее всего он призрак, морок, бестелесный фантом. Это как предвестник смерти, черная метка для корабля. И если бы мы его встретили, то по всем морским приметам, должны были погибнуть. А мы живы, здоровы, да еще питаемся так, что хрустит за обеими щеками. Волконский нервно потер ладони, пощелкал пальцами, подбросил новую пачку денег, как кидают большое полено в костер. А если мы, сиятельный князь, убедим всех, что после посещения голландца, поднялась сильнейшая буря, и море погубило половину нашей команды. После бури, от неизвестной болезни, смерть настигла еще треть, потом еще и еще. Сам корабль, на обрывках парусов, кое-как дошел до ближайшего порта, где затонул у самого берега. В живых остались только вы и я, и то, случайно. Нет, милейший князь, не пойдет. Как мы объясним, когда выйдет книга, что все матросы оказались живы, здоровы, да еще отъелись как боровы на казенных харчах. Монсьеур, скажем, наняли другое судно, набрали новую команду, пригласили другого капитана. А офицеров куда? Они, между прочим, все дворяне. Их не так просто потерять, убить или утопить. Волконский прикусил губу, насупился. И что предлагаете? Вселенец подвинул горку дензнаков в обратном направлении, откинулся в кресле, закинул ногу на ногу. Допустим, было так, шли домой с грузом. По пути встретили обычное торговое судно, которое покинула команда. В трюме корабля оказался бесхозный товар, серебряные ночные горшки. Забрали их и привезли домой. Начинающий писатель недовольно заскрипел зубами. Кирилл Васильевич, любезный мой друг, это же скучно, неинтересно и никто не станет читать. Сужу по себе, даже не открою книгу. Волконский побарабанил пальцами по столу, глубоко вздохнул, убрал из кучи две самые большие пачки и снова двинул горку в сторону собеседника. А если, представим, что повстречали в море корабль, терпящий бедствие, поднялись на борт, где нашли умирающего моряка. Из последних сил, буквально шепотом и выплевывая кровь, он поведал жуткую историю, как повстречали летучего голландца. На следующее утро команда корабля пропала. Он чудом выжил, но сильно заболел. Успел произнести последнюю фразу, и тут же умер. А когда мы спустились в трюм, нашли сказочные сокровища, поднятые моряками с затонувшего судна. Что скажите на такой вариант? Ланин глубоко вздохнул, медленно выпустил воздух. Петр Дмитриевич, сказка. В каждом слове ложь и ложью погоняет. Да, еще куча нестыковок. Почему ложь? По-моему, очень правдиво. Где правдиво? Читатель сразу начнет задавать вопросы. Отчего проклятие неполное? Летучего голландца видели все, все пропали. А один моряк остался. Не пропал? Почему? Ох, Кирилл Васильевич, всем-то вы недовольны. У самого, в последней книге, Иван Танин, из обычного пистолета, убил многотонного динозавра. Это, значит, нормально. А как у меня? Чуть-чуть реверия, фантазии. Франц, уже сразу неправдоподобно? Хорошо, дам ответ. Волконский пощелкал пальцами, покрутил глазами. Пускай последний из моряков был наказан капитаном за какую-нибудь провинность и его привязали к мачте. Поэтому не пропал, привязан был. Ланин вытянул указательный палец, помахал им. Допустим, тогда главный вопрос. Мы нашли огромные сокровища. И где они? Что мы предъявим в качестве доказательства, кроме ночных горшков, когда вернемся в Россию? Писатель обиженно сжал губы, насупился. Он не думал над этим, и вдруг его лицо озарила улыбка. Подождите, а что, если... Он закусил губу, поморгал ресницами. Конечно, горшки-то у нас серебряные. Скажем читателю, начали перегружать сокровища с самого простого и доступного, что лежало ближе к выходу. А потом налетела буря и корабль начал тонуть. Мы быстро покинули судно. Все, что успели перенести, находится на борту, остальное поглотила пучина. Редактор задумался. Волконский увидел колебания, решил добивать. В кучу ассигнаций доложили отложенные пачки денег и всю горку банкнот вернули на середину стола. Умнейший Кирилл Васильевич, по-моему, очень правдивая история. А еще, я лично, на затонувшем паруснике, нашел очень дорогой перстень из древней Византии. Князь вытянул руку. Показал. Он сделан на заказ. Я его никому никогда не показывал. Мы нашли его на затонувшем корабле, и он ваш. Ланин задумался. Погонял воздух между щек. Ладно, уговорили. Пусть будет так, но тогда я скажу, что нашел старинный зачарованный ларец из неведомого металла. Волконский подозрительно прищурился. Что за ларец? Вселенец развел руки. Милейший Петр Дмитриевич, не могу знать. Мысль только пришла в голову. Еще не обдумал. Он отодвинул всю кучу денег обратно в сторону Волконского. Давайте, скажем читателям, что вы нашли перстень. Будете его носить и показывать всем. А я успел взять старинный ларец. Только пока не могу открыть, чтобы посмотреть, что внутри. Там хитрый замок с секретом. Для читателей будет загадка, на которую ответим в других книгах. Если, конечно, сможем открыть. Лейтенант Королевского флота Андре Дежизев де Саандаль постучал в дверь кают-компании. Дорогой, князь, могу отвлечь на несколько минут? Конечно, любезный Андрей, заходите. Приветливо улыбнулись французу. Вспомнили про новый тайник? Снова будете просить изменить контракт? Ауи, мансиеур, хочу сделать новое предложение. Ланин загадочно прищурил глаза. Прямо удивляюсь, не военный фрегат, а корабль с сокровищами Аладдина. Что будем искать на этот раз? Золото, алмазы, может, драгоценные украшения? Де Саандаль нахмурился. Ему не понравилась шутка. Предлагаю сперва обсудить вознаграждение, обязательно обсудим. Слушаю вас. Моряк задумчиво что-то подсчитал, покачал головой, словно складывал в уме столбиком несколько трехзначных чисел. Схер принце, мне надо еще 2000 франков. Ланин недовольно откинулся в кресле, скривил лицо. Всего то, а что так мало? Даже как-то подозрительно. Месье, я посчитал примерную стоимость того, что продадите, если узнаете, сколько оно стоит. Вычислил свои 5%. Получается 2000. Князь щелкнул, а затем вытянул указательный палец. То есть, у меня, на корабле, есть что-то, что вы оценили примерно в 40 тысяч. А я про это не знаю. Да, ваше сиятельство. А если узнаю, то продам всего за 40 тысяч. Точно, мансиеур ле принце. Брови Ланина грозно сомкнулись, вытянулись в линию. Знаете, что я вам скажу, дорогой господин пленный француз? Идите-ка, вы, туда, откуда пришли. Появится предложение на несколько миллионов, приходите, а 40 тысяч я оставляю нищим на паперти, если решил дать подаяние. Это не серьезный разговор. Господин князь, постойте, это очень важно. Давайте договоримся хотя бы на 1000. Месье Андре, еще раз повторю, мне не интересны мелкие предложения. Я князь, а не лавочник, и не буду бегать по кораблю из-за копеек. Хорошо, скажу просто так, выслушайте. За бесплатно. У вас 2 минуты. Пока перекладываю листы на столе. Ваше сиятельство, я хорошо рассмотрел горшки, которые нашли недавно на корабле. Поверьте, в них нет ни грамма серебра. Медь, цинк, может, железо. Серебра нет. Так, что, если будете кому-то продавать, вас подымут на смех, как необразованного дикаря. Это все? Да, милейший князь. Спасибо. Вы очень помогли. Я увеличу сумму вашего вознаграждения на 5000. Сейчас возвращайтесь к себе и не отвлекайте меня от дел. Де Саандаль, уходя, все же обернулся. А если не меньше 2 миллионов? Перебили его. Датский пролив Эресун встретил искателей приключений резкими порывами ветра, который гудел в снастях, хлопал парусами, обрушивал на палубу зло шипящие волны. Тяжело груженные суда шли, переваливаясь с борта на борт, в обоих направлениях. Их капитаны не пытались соблюдать правила движения и лишь старались держать общий курс, чтобы случайно не столкнуться друг с другом. Вселенец, рассматривая в подзорную трубу хаотичное перемещение парусников, обнаружил на одном из них русский флаг. Удивленно хмыкнул. «Ваше сиятельство, прошу прощения, уделите несколько минут». К князю подошел пленный французский лейтенант. Опять выгодная сделка. Окуляр убрали от глаза. Посмотрели на Де Саандаля. Крючковатый нос лейтенанта горделиво вздернулся. «Месье, есть предложение на сумму больше 2 миллионов франков. Дорогой мой Андрей, вы уверены? Мансиеур ле принце, абсолютно». Ланин по-деловому скрестил руки на груди. «Я весь во внимании». Там, махнули в сторону юга. Недалеко от Штральзунда есть небольшая деревушка. Местный барон, которому она принадлежит, выгодно выкупит всю нашу руду. «Андре, простите, что перебиваю», — вселенец пощелкал подзорной трубой. «Я не буду продавать руду. поэтому, ваше предложение неинтересно. Месье князь, это еще не все, коммерсант выразительно потер ладони. А если предложить ему медные горшки, они все равно никому не нужны. А барон знает толк в меди и даст лучшую цену. Милостивый государь, горшки я тоже не продаю. Они дороги мне, как память о путешествии. Тогда. Пленник защелкал пальцами, привлекая внимание. Предложим ему древние фигуры, которые тащим за кораблем на тросах. Он даст такую цену. Такую. Помотали головой и расширили глаза насколько возможно. Это же куча золота. Барон очень богатый человек. Послушайте меня, Мончерами. Я вообще не хочу ничего продавать. У меня много других забот, которые ждут скорейшего решения. Десаандаль удивленно открыл рот. Разве могут быть дела важнее, чем приумножить состояние? Представьте, могут. Например, побыстрее отправить вас во Францию. Меня, во Францию, а зачем? А вы, что, уже не хотите выбраться из ненавистного московского плена? Хочу, пожали плечами, но, как-то, не считал первоочередным делом. Ланин, недовольно посылая проклятие на голову легкомысленных французов, поднялся на шканцы, подошел к капитану. Антон Иванович, шхуну с российским триколором видите? Вижу, ваше сиятельство, надо срочно догнать и остановить. Капитан Райской птицы ничего не понимал, с удивлением смотрел на незнакомых офицеров, которые поднимались из шлюпок на палубу. Самый бойкий из них, в звании поручика, первый взлетел на шканцы, лихо козырнул, затараторил, выплевывая вопросы как из рога изобилия. Кто капитан? Как зовут? Что везете? Куда держите путь? Пожилой степенный моряк с аккуратно подстриженной бородой и большими бакенбардами произнес спокойно и чуть потягивая слова. Скрябин Георгий Васильевич, идем с частным грузом купца первой гильдии Ростислава Ивановича Ярославцева в Петербург. Господа, а в чем собственно дело? Что происходит? Вперед вышел высокий представительный подполковник, прищурился колючими глазами. Дело в том, господин Скрябин, что я, князь Ланин, имею секретное предписание от самого государя-императора, согласно которого забираю всех ваших матросов вместе с вами, для помощи в доставке особого важного артефакта. Позвольте, сударь, как забираете? Куда забираете? Как такое возможно с... А груз? А мое судно? Я лично оплачу купцу Ярославцеву утрату товара, а вам и матросам потерю заработка и корабля. Гражданские пассажиры присутствуют на судне? Никак нет. Отлично. 10 минут на сборы личных вещей и документов, а потом уходим. Освобожденный из плена лейтенант французского королевского флота держал в руках ларец с деньгами, недовольно осматривал райскую птицу. Ваше сиятельство, монсиеур чер принце, как же так, вы же обещали отпустить меня только в Петербурге. Я хотел погостить в столице, осмотреться, постараться завести деловые знакомства, а сейчас, что, милый Андре, у меня доброе и чуткое сердце ягненка, посмотрел на ваши страдания, всплакнул, пожалел, решил отпустить. Так, что радуйтесь и молитесь всем богам, вы снова на свободе. Бывший заключенный недовольно скукожился, сжался как сушеная ветка. А может, все-таки передумаете? У меня появилось еще несколько идей на довольно большую сумму. Нет, месье, домой, в просвещенную Европу, во Францию, в Париж. Монсиеур, могу я навестить вас, хотя бы потом, в качестве гостя? Вы, что, ни в коем случае, мы абсолютно незнакомы. Вас даже похитил не я, а некий отъявленный мерзавец, капитан Блад. Так, что прощайте, таинственный незнакомец. Адиеу, ауривайр, и всех благ. Эпилог. 2 месяца спустя, в только что открытом танцевальном зале дома офицеров 22 артиллерийской бригады, проходил бал в честь возвращения героев. Больше 300 пар кружились в вальсе по начищенному до зеркального блеска паркету. Еще больше уважаемой публики находились в различных комнатах отдыха, курительных, переговорных и в саду. Ах, мачери Анечка, восхищенно обращалась к подруге, совсем молодая графиня Берг, которая специально приехала на этот бал из Москвы. Она нервно махала веером, широко открыла пронзительно небесного цвета глаза, не сводила взгляда с высокого кудрявого красавца-полковника. Тауцеку он дицур ле принца естыл в рай, неужели все, что говорят про князя, у нас в Белокаменной, правда, Франц? Подруга чуть скривила в улыбке губы, стрельнула глазами, пытаясь привлечь взгляд кружившегося в танце с какой-то противной брюнеткой высокого кавалера. И что у вас говорят? Куйо таитра увесуруни леди серти ун енорми навири франса и сримпли дет ресурс. Ор Аргент, Биоукс, что нашел на необитаемом острове огромный французский корабль, доверху набитый сокровищами. Золото, серебро, драгоценности, Франц. Да, Лизонька, я тоже слышала про это. Впечатлительная особа покраснела, кивнула головой, резко замахала веером. От волнения перешла на русский язык. А правда, что только золото на этом корабле было больше 50 тонн. Что, свет мой, Лиза, ты все поняла неправильно. 50 тонн. Это сказывали про серебро, а еще была диковинная серебряная посуда, а золото, золото, ходят слухи, больше 100 тонн, ох, божечки ты мой, неужели так много, цельных 100 тонн, глубоко вздохнули высокоподнятой корсетом грудью, хотели упасть в обморок, но, так как кавалера рядом не было, чтобы подхватить, передумали падать, просто оступились, так получается, теперь князь самый богатый жених в России, нет, мой ангел, он все богатство сдал в казну. Так и сказал, ничего не надо, хочу только, чтобы наша родина была великой, могучей и богатой. Ах, мачере, куелацти наблиет елеве. Ах, дорогая моя, какой благородный и высокий поступок. Франц, собеседница наклонилась к уху подруги и зашептала. А еще говорят, он привез две статуи львов с человеческими лицами и огромными крыльями. Представляешь, они меняют цвет от погоды, и поставил их в Петербурге. Прямо напротив дворца его величества государя-императора. Неужели? Прямо напротив дворца его величества, любезная Анечка, я прямо вся не своя. У меня по записи следующий танец с самим князем, а я не могу пошевелиться. Силы покинули меня. Мой бог, как же я буду танцевать? Что же делать? Что же делать? Что же делать? Статный, кудрявый, с пронизывающими карими глазами, полковник, с висевшим на шее орденом святого Владимира, протянул руку. «Любезнейшая Елизавета Петровна, дозвольте пригласить вас на танец, меня, да, меня пригласить, ой, мой бог, я согласна, согласна, согласна». Конец второй книги.